Шведов Янтих я хорошо знаю. Их тут-то все знают, таких ушлых еще поискать. Мутные людишки, держатся на особицу, и дела у них мутные. Но от своих, поди, укройся, все знают, они в любой туман вдоль берега пролезут и дно не заденут. Шкипер ихний уже лет 30 шхерами ходит, а в команде у него братья, кумовья да сынки. Они мели нюхом чуют. Вот, как-то было дело, в такой же туман шли от оба. А ты, небось, с ними-то и ходил. С насмешкой поинтересовался капитан. Знаю я вас, храпоидолов. Вы, ваша светлость, можете быть уверены, это публика под круговой порукой, и все, как один, балуются контрабандой. Кто из Финляндии, а кто из самой Швеции? Что, скажешь не так? Снова обратился он к Тугодумову. Тот вжал голову в плечи, буркнул что-то и спрятался за спину сигнальщика. А вообще-то сей прохвост прав, продолжал офицер. Ловить ваших беглецов надо на возле Бяркских островов. Я так думаю, пойдут они проливом Бяркзунд, а там, в узостях, можно расставить береговые посты с солдатами и шлюпками. Если не проспят, машину в тумане далеко слышно. Мы послали миноноску в Выборг, с депешей начальнику гарнизона, ответил Корф. Только на них у меня надежды нет. Пока получат, пока поймут, что делать, пока догребут до места на своих шаландах, хорошо, если сами в тумане не заблудятся. Пограничники уверяют, не было еще такого, чтобы контрабандистов на воде, в туман ловили. Так что расчет у меня только на флот. Флот, что ж, флот постарается не подвести, ответил капитан. Мористе, вдоль берега дежурит два миноносца и канонерка. А мы встанем у входа в Выборгский залив. А все же я бы на вашем месте особо не рассчитывал. У Бяркских островов их караулить надо, или уж в самом заливе. Говорите, туда они непременно сунутся. Лейтенант Ильин новенький минный крейсер, только в этом году принятый в казну после ходовых испытаний, лихо резал волну. Далеко выступающий вперед таран нес огромный пенный бурун. Когда Корф с Каретниковым подходили к кораблю на катере, доктор, увидев столь выдающееся и столь же архаичное украшение, пошутил. Если они догонят шведскую шхуну, то и стрелять не придется, надо будет просто расколоть неприятеля надвое. Мичман, командовавший паровым катером, тут же объяснил, хотя таран и пригоден для своей главной задачи, но пользоваться им стоит лишь в крайнем случае. И тут же, словно в подтверждение этих слов, передняя часть таранного выступа откинулась вверх, наподобие колпака кабины истребителя, и под ней обнаружились трубы минных аппаратов. Капитан второго ранга Берилев принял новенький корабль для испытаний с Балтийского завода. Название лейтенант Ильин получил в память героя Чесминского боя 1770 года. Первый в российском флоте представитель класса минных крейсеров, обводами напоминал французский кордер, но при половинном, в сравнении с французом, водоизмещении нес броневую палубу вдвое большей толщины. Характерная деталь, сильно откинутые назад трубы, позволяли узнать силуэт Ильина с любой дистанции. Очертаниями корпус минного крейсера напоминал о парусниках прежних времен. Изящный прогиб, седловатость, как говорят моряки, ют и бак, соединенные сплошным фальшбортом, мачты, несущие парусное вооружение. Главным украшением служил огромный таран, в котором прятались аппараты для стрельбы минами Уайтхеда. Всего таких аппаратов было 7. Кроме них, крейсер нес 7 47 и 12 37-миллиметровых револьверных пушек. Берилев намучился с модной новинкой, всю навигацию прошлого, 1886 года он пытался выжать из кораблика его паспортные 22 узла. Но даже после замены винтов на новые, трехлопастные, лейтенант Ильин смог показать только 19,5. В итоге минный крейсер приняли в казну, но с унизительной оговоркой, не удовлетворяет в полной мере ни одному из возможных назначений. Берилев был с этим категорически не согласен. Он успел полюбить свой корабль и полагал, что лейтенант Ильин сочетает качество отличного разведывательного судна и преследователя миноносок. А если придется, может принять участие и в эскадренном бою. Как раз за качество разведчика и преследователя кораблик выбрали для сегодняшнего, особо ответственного задания. Берилев, принявший под команду наскоро собранных отряд из нескольких миноносок и канонерок, получил с самого верха приказ помогать барону Корфу, начальнику загадочного департамента особых проектов, сколь это представится возможным. Нельзя сказать, что капитан второго ранга обрадовался. Конечно, приятно, когда начальство верит в тебя и твой корабль, но ловить в прескверную погоду крошечную шхуну в финских шхерах, в общем, задание более всего напоминало сакраментальное «поди туда, не знаю куда», и оправданий в случае провала никто, разумеется, слушать не станет. Silence MSEC 1000. Пройдя Толбухин маяк, лейтенант Ильин развил ход в 10 узлов. Опасаясь тумана, Берилев не решился поднимать обороты. Крейсер бежал по фарватеру, то и дело завывая туманным горном. Сердце было не на месте. Он ждал, что вот-вот хрустнет под скулой скорлупка рыбацкого барказа или таран с размаху ударит под корму финского пароходика, которые во множестве бегают по этой оживленной морской дороге. Риск чрезвычайный, так что командир остался на мостике, присоветовав пассажирам укрыться в кают-компании. Корф с Каретниковым совету вняли. Наверху, несмотря на июль месяц, до костей пробирал студеный балтийский ветер, от сырости одежда сразу становилась волглой, тяжелой, неудобной. В кают-компании пусто. Неизвестно, как втиснутый в эту тесноту маленький кабинетный рояль прикрыт полотняным чехлом. Стулья, в ожидании качки, задвинуты под общий стол. Вестовой принес жестяной чайник с крепким чаем и склянку с ромом. Осведомившись, не желают ли господа еще чего, потоптался возле буфета, перебрал без надобности салфетки и удалился. Глухо шумят винты. Из-за переборок доносился стук машины. Стаканы в буфете дребезжат в такт ударом корпуса о волны. Дребезжание сливается с шумом воды за тонким бортом. А может, мы зря переживаем, Евгений Петрович? Сорвались невесть куда, флот переполошили, заметил Каретников, щедро сдабривая чай ромом. Ну, получит англичане ноутбук, и что с того? Эту технику сразу не освоишь, а учить их, слава богу, некому. Да и Ванька с Николкой на все компьютеры собирались поставить пароли. Не знаю, успели или нет, может и успели, проворчал барон. Только зря вы, доктор, обольщаетесь насчет некому научить. По моим сведениям, очень даже есть кому. Это вы о Веронике? Спросил Каретников. Ну так она в Париже. Да и вообще, дамочка самостоятельная, на такую где сядешь, там и слезешь. Хотя, конечно, джентльмены умеют делать предложения, от которых нельзя отказаться. О Веронике не беспокойтесь, за ней присмотрит. Покачал головой Корф. Яша не зря в Париж собрался. Я думаю, насчет этой девицы мы скоро услышим что-нибудь обнадеживающее. Нет, Андрей Макарыч, у меня сведения потревожнее. Получается, что наш общий друг Геннадий тогда, в марте, из Санкт-Петербурга не выезжал. Это как? Удивился Каретников. Я хорошо помню, Яша докладывал, что всю столицу обшарил, нету его. Да и ротмистр Вершинин. Совершенно верно, подтвердил Корф. Но, вот, смотрите сами, что пишет тот же Вершинин. Барон порылся во внутреннем кармане и извлек на свет сложенный в четверо листок. Двухмесячные поиски в княжестве финляндском, как и позже, в Швеции, ничего не дали, Геннадий Войтюк там не появлялся, это установлено наверняка. Значит, сбежал через Польшу или Ригу. Раз нет в Петербурге, куда ж еще ему деться? Не в Москву же, там он как на ладони. Мог, например, в Архангельск податься. Но у нас с Яковом возникли другие подозрения. Я как раз собирался с вами поделиться, а тут эта история. В общем, нельзя исключать, что Геннадий укрылся в британском посольстве. Где? Удивился Каретников. В посольстве. А что, вполне возможно, знаете ли. Ход в духе нашего времени, помнится, Некий тип в Лондоне 2 года прятался от полиции и американской контрразведки в эквадорском посольстве. И ничего не попишешь, экстерриториальность. У вас, конечно, нравы попроще, но английское посольство, это не эквадорское, никто ради Геннадия врываться туда не станет. Вот-вот, кивнул Корф. Похоже, так он и рассудил. А ротмистр с коллегами благополучно прошляпили, уж очень это нетипично для нашего времени. Ну не принято у нас так. И вы полагаете, что Войтюк до сих пор сидит у англичан? Сомневаюсь. Есть все основания полагать, что Геннадия вывезли из России где-то в середине мая, предварительно загримировав, и с чужими бумагами, конечно, дождались, когда шумиха уляжется, и отправили морем, в Англию. А уж что он им успел порассказать. И покойник Рыгайло точно знал, что брать, задумчиво произнес Каретников. Что ж, похоже, особенно если вспомнить, как целенаправленно и безжалостно действует наш противник, чувствуется знакомство с иными реалиями. Значит, Геннадий работает на британцев, вы правы, барон, эту шхуну выпускать в Швецию никак нельзя. Конечно, один ноут погоды не сделает, но все же, зачем облегчать противнику задачу? В двери постучали, и в кают-компании сразу сделалось тесно. Боцман с матросом внесли большой, зашитый в просмоленную парусину ящик, поставили на стол и, не говоря ни слова, удалились. «Ну вот, Андрей Макарыч, ваша аппаратура», — весело сказал барон. «Судя по тому, что рассказал мне этот проходимец Виктор, мощности этой радиостанции довольно, чтобы установить связь на расстоянии в несколько сотен верст. Я вот что подумал. Отряд Никонова до сих пор где-то поблизости от Выборга, верно? А на дожде этот, как его называют, радар. Радиостанция тоже есть, хоть и послабее этой. Пусть Иван налаживает аппаратуру, а дождь тем временем выйдет к Бергским островам и подождет там Ильина. С его радаром мы злодеев непременно поймаем. Так что, допивайте чаек, дорогой доктор, и за дело. Кроме вас, на борту никто в этой хитрой машинерии ни пса не понимает, так что уж, не подведите, душевно прошу. 5. Из путевых записок О. И. Семенова. Второй месяц вокруг нас бесконечное море трав, африканская саванна. На горизонте горы. Западный берег Виктории, от которого мы уже порядочно отдалились, с непрерывной, высоко вздымающейся горной цепью, ясно виден. В полдень он различается с огромного расстояния и все время кажется окутанным, как газовым флером, синей дымкой. Области Буганда и Буниора – обширное плато между двумя озерами. Местность здесь холмистая и пересекается многочисленными гористыми цепями. Лошадей в Рубаге не нашлось. Поначалу мне казалось, что это козни короля Буганды, Мванги. Узнав о прибытии экспедиции, он сначала задумал нас задержать, для чего прислал чиновника, одетого в арабское платье. Но, выслушав доклад посланника о составе экспедиции, задумался. Королю очень не хотелось пропускать подозрительных европейцев на запад. Как раз началась очередная война между Бугандой и Буниора из-за соливарен и соляных источников на берегу озера Альберта, и Мванга опасался, как бы белые не стали помогать его врагам. Лошадей в Буганде днем с огнем не сыщешь, а те, что есть, не на продажу. Пришлось довольствоваться ослами. Всего их у нас 10 голов, 7 под вьюками, а на 3 других мы по очереди едем верхом. Одного осла, повыше других, было решено отдать Берте, но та решительно отказалась и теперь шагает впереди каравана со штуцером на плече. Ружье у нее примечательное. Приклад из драгоценного палисандра, 2 нарезных ствола крупного калибра, а под ними, 3-й, под обычный винтовочный патрон. Штуцер сделан для африканской охоты на крупного зверя, и обладает исключительно сильным боем. Конечно, не нитроэкспресс, легендарный слонобой 20 века, но, похоже, его недалекий предок. Итак, Мванга не решился нас задержать. Возможно, сыграло роль и письмо, переданное с нами Владимиром Владимировичем Юнкером. Русский путешественник оставил по себе добрую память, ну и мы постарались не подкачать. После нашего отъезда Мванга разбогател на отличный цейсовский бинокль и два капсюльных пистолета тонкой работы в сандаловом ящичке. Я купил их на рынке, в Адене как раз на подобный случай, и добавил к ним новенькую пьезозажигалку. Надо было видеть физиономию Мванги, когда он увидал ее острый ярко-голубой огонек. Не буду утомлять читателей описанием церемониалов при Бугандийском королевском дворе. И без того ясно, что зрелище это крайне экзотическое. Любой желающий может ознакомиться со всеми подробностями, полистав книгу Юнкера «Путешествие по Африке». Дорога от Виктории до Альбернианца оказалась недолгой, но полной не слишком приятных приключений. В здешних краях бушует война, если можно назвать так череду случайных стычек чернокожих воинов, из которых много, если каждый десятый вооружен кремневым самопалом. Мы прошли через эти беспокойные земли как раскаленный нож сквозь кусок масла. К сожалению, вовсе без стрельбы не обошлось. В нечаянной стычке получил легкое ранение поручик Садыков. Добравшись до берега Альбернианца, мы приготовились к долгому ожиданию, как это уже было на восточном берегу Виктория Ньяза. Собирались даже обустроить временный блокгаус для защиты от вооруженных шаек, которыми кишит восточное побережье. И вдруг с озера раздался ангельский звук, судовой гудок. Мы не поверили своим ушам, но всего через полчаса из-за длинной, поросшей кустарником косы, показался маленький колесный пароходик. Выстрелами в воздух мы привлекли к себе внимание. Это оказалась Ньянца-суденышка, доставленная на озеро экспедицией Стэнли. Для нас появление Ньянцы стало большой удачей. Путь через озеро Альберта сократился, да и обошелся без неизбежных в иной ситуации трудностей. Отчалив, Ньянца около часа держалась близ восточного берега. Потом приняла западнее. Низкий берег тонул в дымке, зато на западе, в невообразимом далеке, ясно проступили горные массивы. Легкий голубой туман искажает расстояние, в действительности ширина озера едва достигает 30 километров. Примерно на полпути к устью Саммерсет-Нила лежит несколько плоских песчаных островов. Из-за обширных отмелей их приходится обходить по широкой дуге. На одном из островов стоит крупное, по местным меркам, рыбацкое поселение. На подходе к нему мы увидали две большие, на полсотни человек каждая, военные лодки племени Баганда, вроде тех, что мы уже встречали на Виктории. Остается гадать, как чернокожие сумели переправить их сюда. Лодки подходили к острову. Вскоре на песчаном берегу глухо застучал барабан, забегали вооруженные негры. Надо полагать, это был набег, и целью его выбрана несчастная рыбацкая деревушка. Но на этот раз разбойникам не повезло. Ньянца слегка отклонилась от курса, и в сторону лодок с носа парохода выпалила маленькая медная пушечка. Ядро черным мячиком запрыгало по глади озера. Хотя оно не причинило лодкам ни малейшего вреда, те немедленно кинулись в разные стороны. С парохода их проводили ружейными выстрелами. Так, без остановок, по хорошей погоде, мы дошли до Баки, преодолев за 5 часов полсотни километров. Опасаясь противного ветра, Ньянца встала на якорь далеко от прибрежного мелководья, а нас вместе с нашим грузом, несколькими рейсами больших плоских лодок перевезли на западный берег. Silence Msek 1000. Берта хлопотала вокруг поручика, перематывая ему руку бинтом. Садыков изо всех сил пытался сохранить равнодушие. Получалось плохо. То он кривился, когда бельгийка делала неловкое движение, тревожа простреленное в мякоти плечо, то вздрагивал, когда она невзначай наклонялась слишком низко. По случаю жары самозваная участница экспедиции обходилась минимумом деталей туалета, положенного особам ее пола, так что зрелище поручику открывалось преувлекательное. Вот и теперь Берта наклонилась к руке раненого героя, чтобы зубами затянуть узел, и... Ну вот и все, моншер. Молодая женщина слегка потрепала офицера по шевелюре. Спасибо господину Семенову. Надеюсь, его волшебный порошок спасет вас от заражения. Сама по себе рана не опасна, да и крови вы потеряли совсем немного. Запас стрептоцида в аптечке таял с пугающей скоростью, им, во избежание заражения и нагноений, присыпали любую царапину. «Что-то будет дальше», – беспокоился Олег Иванович. «Запасы противомалярийных препаратов, конечно, имеются, но стоит кому-то из нас слечь всерьез. Уже здесь, на подходах к заболоченному восточному берегу Альбертнянца, в воздухе ощущалась нездоровая, тяжелая сырость. Что же будет, когда придется идти по дождевым джунглям? Нет, все же к экспедиции готовились наспех, нельзя так, а с другой стороны, юнкер странствовал в этих краях чуть ли не в одиночку, с единственным осликом. И ничего, вернулся живой и на первый взгляд, даже почти здоровый. Руку Садыкову царапнула случайная пуля. Когда экспедиция в очередной раз отказалась платить бакшиш банде из трех десятков чернокожих воителей Мангабату, те обиделись и попытались навести социальную справедливость с помощью ассагаев и пары мушкетов. Семенов категорически запретил казакам учинять смертоубийство, и те с угрюмым видом полили поверх голов завывающих дикарей. Пока пуля, выпущенная шагов с полутораста, предельная для древних самопалов дистанция, ударила Садыкова в мякоть плеча. Рана оказалась пустяковой. В других обстоятельствах поручик не обратил бы на нее внимания. Но в тропиках любая царапина чревата серьезными неприятностями. К тому же, урядник, которому другая пуля пробила пробковый французский шлем и скользнула по волосам, чувствительно обжегши кожу головы, всерьез рассвирепел. Казак сидел на вьючном седле, поставленном на попа, и мрачно косился туда, где скрылись пару часов назад Мангбату. Из-за рощицы корявых дынных деревьев, что островками торчат посреди высоченной травы, доносились заунывные вопли и грохот барабана с диковинным названием «Там-там». Как бы снова не сунулись, озабоченно сказал забайкальцу Семенов. «Ты бы, Ерофеич, проверил своих, не спят ли на постах». Урядник недовольно глянул на начальство. «Умный ты мужик, Олег Иванович, но порой удивляюсь я тебе, чисто дитя малое. Взялся, понимаешь, казака учить стражу нести в чужой степи. Небось не заснут, коли жизнь дорога. Знают, как сонные караулы ножиками резать, сами не раз баловались таким душегубством. Не боись, казаки все как надо сладят». Семенов вздохнул и отошел. Отношения с урядником у него сложились самые уважительные. Этот мужик, напоминавший Олегу Ивановичу незабвенного Сухова, казалось, ничему не удивлялся и готов был справиться с любой передрягой. Урядник Семенова тоже уважал, во-первых, начальство, а во-вторых, за то, что тот мог ответить на любой вопрос, и насчет земель, через которые пришлось проходить, и насчет обычаев их обитателей. И о божественном порассуждать может, забайкалец, происходивший из старообрядцев, оказался падок до бесед о Боге, и к тому же, оценил то, что Семенов не пытался попрекать его старым чином и двоеперстием. Казак проводил взглядом начальство и недовольно покачал головой. Уважение кончено уважением, но в воинских делах начальник – сущее дитя. Нет, не дело это, коли уж поставили его, урядника, беречь ученых людей, так уж извольте не мешать делать свое дело. А то командиров развелось, плюнуть некуда. Вон, ихнее благородие, поручик Садыков, тоже во всякий момент готов верещать: «Не убивайте их, да не убивайте». А как не убивать, коли озоруют? Вот и доверещался, пуля в руку, и хорошо еще, что вскользь. А то у этих самопалов такой зверообразный калибр, могло бы и вовсе руку оторвать. А что завтра будет? Нет, пора с этим заканчивать. Не хватало еще, чтобы петербургский профессор учил казаков службу справлять. Скрипнула под ногами. «Пронька», не оборачиваясь, спросил урядник. Подошедший кивнул. «Ты вот что», — тихо произнес урядник. «Когда стемнеет, чтоб оба были готовы, как я велел, и наденьте чекмени, шаровары да фуроньки, хоть и жарко, а в темноте не белеется, как это, прости господи, одежа». Казак с отвращением повертел в руках простреленный тропический шлем, отшвырнул в сторону. «И чтоб при бебутах оба, и патронов поболе, смотрите у меня, шашки не берем, незачем. А впрочем, кто как пожелает, Чего вас учить, жеребцы стоялые? Как луна над той горушкой поднимется, жду за палатками. И смотрите у меня, ни-ни, молчок. Пронька понятливо кивнул и нырнул за кусты. Урядник уселся поудобнее. Стало легче на душе, решение принято, гадать более не надо. Ну, господа негритянские душегубцы, сегодня ночью посмотрите, каковы в лихом деле забайкальские казачки. Идолов своих будете на помощь звать, да только не помогут они, идолы. Потому как казацкая ядрена мать супротив ваших башков завсегда брать будет. Сайленс Мсек 1000. Посреди поляны пылал огромный костер. В самом жару трещат поленья. Порой звук был особенно сильным, и тогда в небо взлетают снопы золотых и багряных искр. На фоне костра извиваются черные, как эбеновое дерево, тела. Воины Мангбатту в танце изображают смертельную схватку с невидимым врагом. Вот трое повернулись спинами к костру, высоко подпрыгнули, издали гортанный вопль, и, крутанувшись на месте, швырнули ассагой сквозь огонь, в темноту, в чернеющие на краю лагеря кустарники. Остальные Мангбатту хором взвыли и вскинули руки. В правой у каждого ассагай, а в левой – узкий миндалевидный щит, зажатый в кулаке вместе с пучком запасных копий, как носит их и Азанди, и Ваниора, и племена Ваганда, и очень, очень многие на Черном континенте. Воины, метнувшие ассагай, принялись отступать от воображаемого противника, делая вид, что прикрываются щитами. При этом они извивались, принимая разные позы, как бы наблюдая за брошенными в ответ копьями и уклоняясь извивами тела и прыжками от летящих смертоносных снарядов. Когда все трое скрылись в темноте, их место заняла новая тройка. Двое такие же, со щитами и пучками ассагаев, а третий, с длинным, украшенным цветными ленточками кремневым ружьем. Сцена повторилась, только владелец ружья не стал стрелять, а лишь вскинул его к плечу. «Да убери ты дурную голову, продырявит!» – прошипел урядник, дергая Проньку за рукав. Ассагай, уже третий или четвертый залп, пронзали плотную завесу листвы над головами затаившихся забайкальцев. Тот, что пролетел пониже, сбил с головы урядника фуражку. Казаки долго, стараясь не шелохнуть ни веточки, ни былинки, подползали к становищу. В любой момент можно было напороться на дозорного. Пронька, ползший впереди, нарочно вымазал физиономию золой из костра, чтобы не белело в угольной черноте африканской ночи. Дозорного не оказалось. Казачки, добравшись до становища, схоронились в кустах. Мангбатту не собирались униматься. Наоборот, только-только разошлись, и заунывно пели, хлебали что-то из фляг, выдолбленных сушеных тыкв, называемых колебасами, и время от времени принимались отплясывать. Казаки решили обождать, когда нехристи умаются и залягут спать. И вот на тебе, попали чуть ли не под обстрел. Очередная троица Мангбатту вышла к костру, взмахнула ассагаями, и... Все, станичники, сплюнул урядник. Нету более моего терпения. Бей нехристи, кто в Бога верует. Сайленс Мсек 1000. Олег Иванович, как встрепанный, вскочил с кошмы, брошенный на охапку тростника, из-за недалекой рощицы, откуда целый вечер раздавались гортанные вопли и там-там и давишних налетчиков, доносилась частая стрельба. Мимо костра кубарем пролетел Кондрат Филимоныч. Кондуктор выскочил из палатки в одних подштанниках, зато с винчестером и патронташем, висящим на шее, на манер банного полотенца. В глубине, у белой шелковой палатки мелькнул светлый силуэт, мадемуазель Берта, даже в такой тревожный момент одета с идеальным вкусом и изяществом. Негромкие французские реплики и масляное клацанье стволов штуцера, владелица Леопольдны изготовилась к бою. И Стюарт жил рядом, как всегда безупречен, аж скулы сводит, и, как полагается верному слуге на африканской охоте, страхует белую госпожу с карабином в руках. Вот только дичь сегодня особая, отстреливается, понимаешь ли, барин, отошли бы вы от костра, а то, не равен час, из темноты пальнут. Это Антип, отставной лейпулан босиком, в подвернутых до колен портках и распахнутой тропической рубахе без рукавки. Он и сейчас не забывает заботиться о хозяине. Вон, в одной руке Ремингтон, на другой протягивает хозяйский либель. Оптика, как и положено, замотана платком куфей, приобретенной еще в Египте. За спиной Антипа, Кабанга в обнимку со своим драгоценным карабином. Суахили перепуганно озирался и крупно дрожал. Будто ждали. Мелькнуло в голове. Будто и не спал никто. Один кондуктор в подштанниках, да и тот. Хотя, отчего же будто. После дневной стычки и ранения Садыкова, после того, как Мангбатту нарочито устроились в полутора километрах от лагеря, путешественники ни на минуту не расставались с оружием. Стрельба участилась. Все громче неслись вопли, странные, вибрирующие, будто кричала в кустах стая невиданных птиц. Бухнуло, перекрывая другие звуки, ружье. Кто-то из чернокожих воинов успел подсыпать затравку на полку мушкета. Россыпь винтовочных выстрелов на несколько секунд затихла и снова отозвалась перестуком. Птичьи вопли заглохли, утонули в гортанных проклятиях на чужом языке, в криках ужаса и боли. «Господин Семенов, за мной!» К Олегу Ивановичу подскочил Садыков. Рука на перевязи, наган в здоровой руке, в глазах решимость и недоумение. Надо занять оборону за палатками, в кустах. И где, черт возьми, урядник с казачками? Похоже, воюет, ответил Семенов, вышагивая за офицером. А он вам что, не доложился? Вот уж не ожидал от станичников таких вольностей. Даже в темноте, со спины, Олег Иванович увидел, или угадал, как покраснел Садыков. Еще бы! Начальник ставил по сомнению его качества офицера и командира. «То-то, голубчик, терпи», — злорадно подумал Семенов. Распустил подчиненных, вот они и решили проявить инициативу. Ну и пограбить заодно, а как же? Вон как жадно смотрел Пронько на грубые золотые браслеты и ожерелья Мангбатту. Да и урядник косился, чего уж там, казачки есть казачки, да простят меня иные прочие. Но страсть к разбою у этой публики на генетическом уровне. Но, храбры, этого не отнять, даже жаль несчастных Мангбатту. У негритянских воинов нет ни единого шанса, и дело тут не в современных винтовках и револьверах. Пальба затихла, треснули с неравными интервалами еще несколько выстрелов, они звучали по-другому, короче и как-то суше. Револьверные. Подумал с отвращением Семенов. Раненых добивают. Что это казачки разлютовались, не дай бог, кого из них подстрелили, ну, урядник, ну щучий сын, вернись только, я тебе устрою степную волю и воинскую дисциплину, ты у меня узнаешь, как родину любить, Ермак недоделанный. Silence Msec 1000. Из переписки поручика Садыкова с его школьным товарищем, мещанином города Кунгура Картольевым Елистратом Бонифатьевичем. Ну вот, дружище Картошкин, и не обошла меня горькая планида. Пишу тебе левой рукой, ибо правая висит не перевязи и отчаянно болит. Вчера пуля разбойника Мангбатту на излете стукнула меня чуть повыше локтя и вырвала изрядный кусок мяса. Спасибо, что не ниже. Попади этот жакан в сустав или кость, быть бы твоему гимназическому товарищу без руки, а то и вовсе лежать в сухой африканской землице на радость гиенам и прочим трупоядцам. Но, по порядку, местность, через которую мы пробираемся от самого озера Виктория, охвачена войной. Ваганды режут ваниора, те отвечают им такой же любезностью. Причиной ссоры, как и заведено в этих краях, стали соляные варницы в северной части другого большого озера, к востоку и северу от Виктории, Альберт Нянца или Ньиса, как называют его разные здешние племена. Соль добывают в ущельях, образованных многолетним сносом верхних слоев земли и напоминающих высохшее глубокое речное русло. В крутых откосах здесь бьют горячие источники. Вода из них отведена в особые каналы, ровно прорезающие ущелье. Каналы эти устроены невесть сколько лет назад и с тех пор поддерживаются туземцами в порядке. Почва здесь повсюду пропитана солью. Туземцы взрыхляют ее тонкий верхний слой и смачивают рыхлую землю водой из каналов. А на утро, когда земля просыхает, соскребают выделившуюся, но все же смешанную с почвой соль. Повсюду в крутых склонах устроены маленькие, полукруглые, открытые в сторону ущелья шахты. В каждой, один над другим, стоят два горшка. Верхний содержит соляную земляную корку, смешанную с водой, и эта вода, с помощью особого приспособления, стекает в нижний горшок. Так из крутого рассола выпаривают ценный минерал. Негры остро нуждаются в соли. За горсть ее дают не меньше 2 мешков зерна пшеницы или кукурузы. Почва в ущельях непригодна для посевов. Ощущается сильный недостаток даже в дровах. Их доставляют издалека с плато Буниора. Кроме того, за соль туземцы покупают бананы, бататы, зерно дуры и телебуна. Торговля солью не раз становилась причиной войн между Бугандой и племенами, населяющими плато Буниора. Мы стали свидетелями очередного обострения. Во время нашего визита к королю Буганды, Мванге, прибыли гонцы, вернувшиеся из Буниора, которые громко повторяли, что Кабрега, вождь Ваниора, якобы поносил народ Ваганда. Рассказывали о разных насилиях, чинящихся на границе. Пока гонцы вопили, заглушая друг друга, окружающие Мвангу Ваганда всячески выказывали возбуждение, перерастающее во всеобщую экзальтацию, и это, по-видимому, нравилось деспоту. Вскоре гонцы выдохлись, не в человеческих силах долго надрывать вот так легкие и голосовые связки. Про уши слушателей умолчу. Мванга дождался, когда смолкнут гневные вопли, и сказал свое королевское слово. Военному походу на Буниора быть. Решение было принято с бурным восторгом, будто король оказал подданным неслыханную милость. Почтенное голозадое собрание многократно проскандировало «Нянзи! Нянзи! Нянзи!». Позже нам по секрету шепнули, что очередная война разгорелась единственно из-за самодурства верховного вождя Ваниора, Кабреги. Он, сочтя себя чем-то обиженным, запретил торговцам возить в Буганду соль из Буниора. Начальник экспедиции усмехнулся, услыхав про такой оборот, и прокомментировал. Санкции, значит, сославшись на неизвестный мне случай, когда североамериканские Соединенные Штаты ввели торговые санкции против Российской империи. Я, право же, не понял, чем таким важным торгует Америка, разве что хлопком и табаком виргинских сортов. Увы, в ответ на мои расспросы господин Семенов лишь загадочно ухмылялся. Так и вышло, что наша экспедиция отправилась в путь, на несколько дней опережая королевскую рать. Приближающаяся война наводнила земли между озерами Альберт и Виктория разбойничьими шайками. Одна из них, относящаяся, по уверениям нашего проводника, к племени Мангбату, попыталась нас ограбить. Дело закончилось перестрелкой. Казачки, выполняя приказ, поначалу палили поверх голов, но и этого хватило, чтобы лиходеи в панике отступили. Увы, далеко они не ушли. Встали лагерем за соседней рощей и принялись оглашать окрестности дикими завываниями и грохотом там-тамов. Мне не повезло. В рядах противника нашлось не более 4, вооруженных ружьями. Стреляют туземцы чрезвычайно скверно. Подобно солдатам наполеоновских войн, они зажмуриваются и отворачиваются в момент вспышки пороха на полке, а потому в цель попадают лишь случайно. Вот эта случайность и выпала на мою долю. Должно быть, Стрелок изрядно удивился своей удаче. Наш проводник, Кабанга, поведал, что многие негры полагают, будто цель поражает не пуля, вылетающая из ствола ружья, а особая магия, порождаемая грохотом выстрела, а оттого бегут от одного только грома оружейной пальбы. Итак, Мангбату встали лагерем неподалеку. Олег Иванович велел быть особо бдительными, да мы и так не оставляли ружей в ожидании нападения. И верно, среди ночи мы, те, кто сумел хотя бы глаз сомкнуть под далекие барабаны и уханье дикарей, были разбужены отчаянной канонадой. Лагерь тут же ощетинился стволами. К моему удивлению, в рядах защитников не оказалось казаков. Загадка разрешилась быстро. Оказывается, урядник, разозленный дневным нападением, решил с наступлением темноты нанести супостатам ответный визит и, заодно, упредить возможную ночную вылазку. Забайкальцы зря беспокоились, Кабанга позже объяснил, что в этих краях не принято вести военные действия по ночам. Туземцы считают ночь временем злых духов, вселившихся в хищников саванны. Негры отчаянно боятся темноты, никогда не воюют по ночам и даже не выставляют постов. Ни один, самый смелый африканский воин не рискнет оказаться один во враждебном мраке, даже и до зубов вооруженный. Разбойничьи отряды, подобные тому, что напал на нас, оказавшись ночью вне пределов поселения, разводят костры и поднимают неимоверный шум, сопровождаемый воинственными плясками, призванными отогнать злых созданий. Этот шум мы и приняли за приготовление к атаке. Но наши варнаки этих тонкостей не ведали. Подобравшись в темноте к становищу несчастных Мангбату, они в упор расстреляли чернокожих воинов. Тех, кто в панике побросал оружие, перерезали бебутами, дострелили из наганов. Спаслись немногие. По словам урядника, под ранком, нарочно дали уйти, чтобы те поведали прочим любителям легкой наживы, каково связываться с русской экспедицией. Так оно и вышло. Жуткая слава о белых войнах, превращающихся по ночам в леопардов, но не расстающихся при этом со своими страшными ружьями, далеко опередила нашу скромную компанию. До самого Альберта Ньянца нам не попалась ни единая разбойничья шайка. Я же по сей день щеголяю с рукой на перевязи, несмотря на чудодейственный порошок господина Семенова, спасший руку от заражения, рана заживает плохо. Начальник экспедиции неожиданно проявил крутой нрав. Сначала устроил мне распеканку за то, что я не сумел удержать забайкальцев, а потом потребовал объяснений у их урядника. Получив же, учинил нечто такое, чего от него не ожидал ни я сам, ни кто другой в экспедиции. Отвозил дюжего казака по морде в кровь. Да, не так-то он прост, наш господин Семенов. Хотя, мне и раньше это было очевидно, правда, с несколько иной точки зрения. Изобиженный урядник обиды не держать не стал и сразу после расправы, хлюпая разбитым носом, подошел ко мне и долго извинялся за непотребство и душегубство, учиненное из лучших побуждений. При этом казак упирал на то, что я был ранен, и, как они полагали, не дотяну до утра. Врал, конечно. Тем не менее, происшествие было решено предать забвению, при условии, что ни один из забайкальцев более не позволит себе ничего противоуставного. Я, несмотря на некоторый боевой опыт, приобретенный в Туркестане, скорее ученый-географ, нежели военный, и приказ, так огорчивший наших казачков, стрелять поверх голов, щадя злосчастных негритинцев, был решением ученого, думавшего не о военной целесообразности и чести мундира, а о том, что мы, по сути, ничего не знаем об традициях этого племени. Юнкер, человек сугубо мирный, наблюдал воинские обычаи местных племен издали и в своих дневниках не оставил пояснений на их счет. А вдруг у Мангбату в обычае кровная месть, как у кавказских горцев или диких испанских басканцев? Начальник экспедиции разделял мои сомнения, потому я и старался, пока это возможно, избегать пролития крови. И то, что своевольная выходка действия станичников неожиданно послужила на пользу экспедиции пути, никак не моей заслуга, а следствие несостоятельности, как воинского начальника. Писано в июле сего, 1887 года, на плато Буниора, к востоку от озера Альберт-Нтанца, будь оно трижды неладно. 6. Подъем флага. Как написано в одной из любимых книжек отца, коли в 8 часов не поднимут флага и господа офицеры не отрапортуют, то, значит, в 8 часов 1 минуту случится светопреставление. О нашем дожде о конце света никто не задумывается. Подъем флага, как и прочие корабельные церемонии, происходит точно в положенный срок, и не минутой позже. После этого команду разводят по судовым работам. Разного рода починки, покраски, а также возня с минным хозяйством, где постоянно что-нибудь требует матросских рук. Работы продолжаются до 11:30, то есть до 7 склянки. И наступает один из самых приятных моментов корабельной жизни – пробы. Офицеры, собиравшиеся не в тесной кают-компании, а позади мостика, и с нетерпением ожидающие, когда кок принесет на подносе особую опытовую, как ее именовали на дожде, кастрюльку с крышечкой. Сначала щи, сваренные для команды, пробует командир. Проба тоже является ритуалом. Сначала полагается ополовинить рюмку водки, после чего следуют 2-3 ложки щей и ломтик черного хлеба с грубой солью, и оставшаяся водка следует за навесом спектакля. И вкусно, и пригляд за питанием команды. Любое упущение кока сразу очевидно, виновный немедленно получает нахлобучку. О том, что провизия может быть испорченной, речи быть не может. Узнав, что ритуал этот происходит на всех судах русского флота, я усомнился в правдивости истории с червями, представленной в свое время Эйзенштейном.